Но ведь так часто бывает. Всегда что-нибудь чему-нибудь противоречит. И это сейчас проблемы Степаниды. А мне важно другое. Что? Ты вот, например, знаешь, кто такой Байдаков? Вместо ответа я пожал плечами. Хвастаться своим прежним знакомством с Витькой сейчас явно не имело смысла. «Байдаков — шестерка», — продолжал Валиулин. «Катала. Мелкий игрочишка в карты и на бегах. Было время, чеки ломал у березок, пока их не закрыли. Потом с наперсточниками стал работать. По мелочи, что в руки приплывет. Но всюду на подхвате, потому что пил сильно, и все его подельщики знали, что тип он ненадежный. Портрет ясен?» Я кивнул. «Теперь кто такой Черкизов?» Валиулин сделал многозначительную паузу. «Черкизов был босс, четырежды судимый. Насколько нам известно, вор в законе, причем очень и очень авторитетный. По нашим оперативным данным, один из руководителей организованной преступности в Москве. Ты понял?» Я ничего не понял. И Валиулин, уловив это, посчитал нужным со вздохом объяснить. «Одна мелкая гадина сожрала другую, крупную гадину. И воздух от этого чище стал. И нам с тобой работы поубавилось». Я молча смотрел ему прямо в глаза. И он, наконец, отвел их в сторону. Сказал раздраженно. «Короче говоря, у меня указание больше этим делом не заниматься, потому что прокуратура считает его достаточно чистым и ясным». Вот тут я и кивнул с пониманием. Указание есть указание. Приказ. Да и в конце концов убийство — подследственность прокуратуры, а ей виднее. Я взял папку и поднялся со стула. «Разрешите идти?» Повернулся через левое плечо и вышел почти строевым шагом. «Не мое дело». Так думал я, бредя длинным тоскливым коридором управления. И Витька Байдаков мне ни сват и ни брат. Но почему я должен портить себе нервы из-за какого-то Витьки Байдакова? Каталы, мошенника, да еще и алкаша. А вот слева по борту и мой кабинет. Бывший, конечно. Интересно, кто теперь сидит за моим столом? Наверное, Шурик Невмянов. Он всегда хотел к окошку. К свету тянулся наш Шурик. «Не злобствуй», — сказал я сам себе, твердыми шагами проходя мимо двери. «Если Шурик сидит теперь за твоим столом, значит, он парень не суеверный. Столик-то, как-никак, выморочный, меченый столик. Ох, и повозили во время она меня по нему мордой. До сих пор чешется». За поздним временем в отделение я не поехал, а поехал домой. Дома я первым делом поставил на плиту чайник, потом наделал себе бутербродов, один с колбасой, другой с сыром, а третий с любимым моим шоколадным маслом, которое вдруг ни с того ни с сего выкинули вчера в молочной. Глядя на этот третий ингредиент, я подумал, что бытие наше все-таки не без маленьких радостей. И что вообще, жить надо сегодняшним днем, а не переживать по новой прошлые неприятности. И тем паче не искать на свою филейную часть новых. «Делом надо заниматься», — сказал я сам себе, «и желательно делом посильным, чтоб, значит, было это дело по моим, участкового инспектора Северина, слабым силам, и никак не больше. Потому что достаточно повозили означенного инспектора, а в те поры старшего оперуполномоченного угрозыска Северина мордой об стол. Хватит». Чайник молодецкий свистнул, начал плеваться кипятком. Я обошел его с тыла и ухватил за ручку старой дедовской прожженной во многих местах рукавицей.